Сергей Орлов. «Империя мертвецов 2», считает Мироненко Юрий. Глава 1. Пора в дорогу. Источники сердец зомби. Мощные артефакты. Еще я глава комиссии по очищению мира, который очень хочет меня устранить. Этот мир продолжает преподносить мне сюрпризы. Впервые за все мои жизни так быстро напал на след мертвого артефакта. И теперь даже не знаю, хорошо это или плохо. Но ведь это тело совсем не готово к серьезным схваткам. Что и доказали мои последние приключения. Что не схватка, так полная зад... В общем, такими темпами я и нескольких месяцев в этом мире не протяну. А значит, надо что-то менять. И в первую очередь перестать, сломя голову, бросаться спасать чужих для меня людей. По крайней мере, пока не стану сильнее. «Княжич!» Чей-то голос звал меня, но глаза открывать не хотелось. Подсознание вопило о желании встретиться с Мараной, посоветоваться с ней и узнать, знает ли она что-нибудь о мертвых источниках. Ведь и в прошлых мирах встречались мертвецы, обладающие способностями, но никаких артефактов или ништяков из них никогда не выпадало. Но, к сожалению, никакой возможности связаться с богиней у меня не было. Лишь в будущем, находясь в эпицентре битвы с могущественными врагами, у меня, может быть, получится поймать смертельную эйфорию и услышать голос своей госпожи. Но такое случалось всего несколько раз. И далеко не факт, что получится снова. «Княжич!» На этот раз голос звучал куда требовательнее. «И почему меня не оставят в покое? Дайте пару минут подумать спокойно, пока меня снова не попытались сожрать». «Уважаемый, не стоит его дергать без дела». А вот это говорил другой человек. Голос был более уверенным и холодным, что ли. Словно у человека совсем нет эмоций. «Перестаньте галдеть! Дайте поспать спокойно!» Протянул я, не открывая глаз. «Стоп! Какой поспать?» Я резко поднялся с кровати и посмотрел по сторонам. Но никаких зомби не было. Только аккуратно убранная комната и встревоженное лицо Семена. Седрик также сидел неподалеку и внимательно вглядывался мне в лицо. Только Мария свернулась калачиком в кресле у дальней стены и мирно посапывала. «Что случилось?» — спросил я, немного понизив голос. «Чего будет девчонку просто так?» «Ты воспользовался артефактом, сил которого не смог контролировать», — ответил Седрик. «Даже удивлен, что у тебя получилось активировать его магическую силу. Такое оружие обычно очень, как бы это сказать, вредное». «Это как?» «Обычное дело для фамильных артефактов. Предмет привыкает к знакомым аурам и очень неохотно подчиняется чужакам. Тебе же он не просто подчинился, но еще и ударил в полную силу. Ника сказала, что даже у ее отца не получалось создать столь мощное черное пламя». Я с трудом вспомнил ощущения, которые испытал, когда прикоснулся к рукояти арбалета. Даже не знаю, что на меня нашло. Словно встретил старого знакомого и очень обрадовался этой встрече. А дальше — эйфория и полная уверенность в правильности действий. «Понятно. Кстати, как они? Выбрались?» «Все нормально. Не считая, что по дороге они нарвались на своего сбежавшего друга». «А как они его догнали? Он же сбежал намного раньше». «Его укусил мертвец, и он обратился. Кстати...» Седрик достал из-под кровати специальный артефактный мешок. «Отрубил голову убитому тобой могильнику. Добавишь в коллекцию к лешему». «Похоже, он решил, что я их собираю. Ну да ладно, не буду его переубеждать. Тем более, кто знает, может, это даст бонусные очки при поступлении в академию». «Спасибо, только не обязательно было тащить ее ко мне под кровать». Телохранитель пожал плечами и отбросил ее обратно. В этот же момент проснулась Мария. Она какое-то время непонимающе хлопала глазами, после чего взвизгнула, подбежала к кровати и накинулась на меня. «Живой! А я уж думала, что все! Сжег источник начисто!» «Мария!» — строго произнес Седрик. «Веди себя пристойно!» Девушка посмотрела на своего охранника и, показав ему язык, Удобнее расположилась на кровати. Ей-богу, сама непосредственность. Все это время Семен не мог произнести ни слова. Привычка молчать во время разговора между аристократами прочно вбилась в его сознание. Впрочем, может, оно и к лучшему, а то еще ляпнет чего-нибудь. С чего это я должен был его сжечь? «А ты разве не знаешь, что бывает, когда пользуешься чужими фамильными артефактами?» — деловито спросила девушка. «К тому же этот арбалет напрямую черпает мощь из магического источника стрелка», — добавил Седрик. «Тебе повезло, что остался жив после такого фокуса». «Вот же, нехорошие люди». «Ладно, Ника была в панике, поэтому не соображала нормально. Но вот парень, как там его? Влад. Он ведь точно видел, что я поднял арбалет. Мог бы и предупредить». Оказалось, что после возвращения в Смоленск Седрик предъявил ему то же самое. На что парень резонно заметил, что даже не представлял такого варианта, при котором арбалет в моих руках активизируется. Но обо всем по порядку. Мой выстрел не только поубивал большую часть мертвецов на площади, но и разрушил часть зданий, а также сообщил другим обитающим в центре города зомби, что у них на обед человеченка. И это неудивительно. Все-таки магический всплеск был достаточно мощным. Поэтому не успел я потерять сознание, как Седрик начал действовать. Сперва он отсек голову могильнику. Затем закинул мою бессознательную тушку на плечо, а во вторую руку взял разряженный арбалет. И еще около минуты ему понадобилось, чтобы нагнать убежавшую компанию. Они в этот момент как раз отбивались от своего укушенного друга. Тот до смерти владел белым пламенем, поэтому только начал превращаться в какого-то измененного. Благо, неудачно. Седрик на ходу бросил Владу арбалет, а потом одним молниеносным ударом снес зомби голову. По крайней мере, так рассказала Мария. В итоге мы пришли к выводу, что, несмотря на все трудности, наша вылазка получилась успешной. Я было хотел поинтересоваться, что именно девушка нашла в тайнике, но потом решил, что меня это не касается. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. «А долго я в отключке провалялся?» «Часов 6, не больше», — ответил телохранитель. «Кстати, к тебе тут в гости сам князь Бакинский приходил. Все интересовался твоим самочувствием и дальнейшими планами». «И что вы сказали?» «Что понятия не имеем, чем ты собрался заниматься дальше», — протянула Маша. «Он, конечно, не дурак, но и давить на меня не решился. Видимо, уже донесли, кто именно является моим отцом». Сказав это, она обиженно надула щечки и потупила взгляд. «А кто твой отец?» — на автомате спросил я, но тут же добавил. «Хотя, не отвечай. Если честно, меня это не особо волнует». Прозвучало грубовато, но, как ни странно, эти слова понравились девушке. «Андрей!» — Седрик снова взял слово. «Князь никогда не интересуется человеком просто так. Мы должны чего-нибудь опасаться». Я поудобнее расположился на кровати, что было непросто ввиду присутствия рядом Марии. «Только того, что вас попросят задержаться на несколько дней в качестве гостей на празднике. Женить меня хотят на одной из наследниц рода Бакинских». «Ого!» — протянула Маша. «Так ты у нас скоро двумя городами владеть будешь? Солидно!» «Нет», — улыбнулся я и покачал головой. «Моя цель — Академия. Остальное меня не особо интересует». В этот момент послышался стук в дверь. Я уж подумал, что князь Бакинский вновь решил посетить меня, но это оказался Влад и Ника. Теперь, когда мы находились в спокойной обстановке, их получилось нормально рассмотреть. Девушка была брюнеткой со спортивной фигурой и необычными глазами ярко-зеленого цвета. Странно, тогда во дворе я не заметил такой аномалии. Парень явно постарше. Крепкий, коренастый и тоже брюнет. Было несложно опознать в них родных брата и сестру. «Мы пришли поблагодарить вас», — тихонько произнесла девушка. «Если бы не вы, у нас бы не получилось выбраться из этой западни». «Да ничего. Лучше скажите, как вы попали в эту ситуацию?» Я кивнул на парня. «Ты же Влад, верно? Неужели владелец первого пояса смог так легко попасться?» Блондин поморщился, словно от зубной боли. «Моя вина. Собрал команду, а их репутацию и навыки проверить не успел. В итоге, при первой опасности, этот идиот Игорь использовал взрывное пламя, хотя хватило бы парочки ударов клинка». Что-то подобное я и предполагал. Как-то иначе объяснить применение столь мощных способностей было трудно. «Ты же охотник, верно? В прошлом году выпустился из академии», — нахмурился парень. «Неужели это так заметно?» «А вот хороший вопрос. Это уже третий охотник, с которым я веду беседу, поэтому точно могу сказать, что есть в них что-то особенное. Точнее, не скажешь. Как будто стержень какой-то». «Есть немного. Зачем сестру потащил к мертвякам? Не обижайся, Ника, но ты ведь явно была не готова к такому испытанию». Девушка отвела взгляд. Было заметно, что ей очень стыдно за свое поведение во время боя. «Мы хотели убить могильника», — ответил Влад. «Это бы впечатлило приемную комиссию и помогло бы Нике поступить в этом году. А то в прошлом ее направили в не самую лучшую группу, от которой мы благоразумно отказались». «И что, в академии не могли пойти навстречу сестре состоявшегося охотника?» «К сожалению, я еще не на таком хорошем счету». «И никогда не поднимешься, если продолжишь совершать такие глупые ошибки. Но меня это не то чтобы сильно беспокоило. В мертвых мирах есть главное правило — выживают сильнейшие. Или хитрейшие. Последние обычно даже лучше справляются». Я улыбнулся и толкнул Марию в плечо. «Слышала? Тут еще одна кандидатка на поступление появилась. Такими темпами, когда в Питер приедем, уже целый отряд соберем». «Вы тоже собираетесь учиться в академии?» — оживился Влад. «Думаем об этом», — уклончиво ответил я. «Так, может, продолжим дорогу вместе?» «Влад!» — тихо произнесла девушка. «Я не буду больше поступать». Парень резко обернулся в сторону сестры. «Как ты можешь такое говорить? А как же наше обещание? Ты же мечтала продолжить путь матери!» «А вместо этого сломалась в первой же стрессовой ситуации!» — выкрикнула девушка. «Ты понимаешь, что тебя могли съесть, а я так и не сумела справиться с мощью арбалета! Он просто не слушается! Чужого человека принимает, а меня нет!» В этот момент мне стало интересно, почему столь сильная штука была в руках девушки, а не ее куда более опытного брата. Но об этом я решил спросить позже. Тут вон какая драма разворачивается. «Ты просто растерялась», — успокаивающим тоном произнес Влад. «Со всеми бывает. Тебе нельзя опускать руки». Девушка сложила руки на груди и покачала головой. «В любом случае, без головы могильника мне туда не поступить. А искать другого измененного будет непросто. К тому же попытки применить арбалет истощили меня. Я еще несколько дней не смогу сражаться». «Мы обязательно что-нибудь придумаем», — сказал Влад и обнял сестру. Маша ответила мне толчком в бок и прошептала. «Во дают. Похоже, не одни мы с тобой настолько дурные, чтобы рваться на обучение в академию». Девушка была права. Чем бы ни руководствовалась эта парочка, они явно готовы были пойти на все, лишь бы поступить на обучение. Только вот такими темпами все закончится чьей-нибудь смертью. Они даже из этой передряги выбрались с трудом. Я свесился с кровати и подцепил мешок с головой могильника. «Ника!» Девушка обратила на меня внимание и в последний момент успела поймать мешок. «Это твой билет в академию. Только выполни одну мою просьбу». «Какую?» Не веря своему счастью, спросила брюнетка. «Расскажи побольше про свой арбалет».